Глава третья. Он вошел под пальмы. Теперь взобраться бы на дерево, нарвать листьев и попытаться выжать из них влагу. Но, может быть, Перяк ошибается, и в полусотне шагов впереди течет ручей. Нежная, почти бесшумная струйка слабой беззащитной воды, хотя бы всего в палец толщиной. Лотар покачнулся, во рту было сухо, как на песке под ногами. Его тело требовало воды, хотя бы немного, всего одну пригоршню. Нет, пригоршня воды была огромным богатством, почти невообразимым счастьем. Он решил, что не сможет влезть на пальмы, которые шумели под ветром сухими и жесткими, как выделенная кожа, листьями. Нужно искать воду. Он вытянул руки и пошел, слушая шелест пальм, биение своего сердца и скрип песка. Других звуков не было. Это не пугало его, как Перяка. Он даже порадовался, надеясь, что легче будет услышать звон капель. Внезапно его руки уперлись в шершавую стену. Ставить стену в пустыне, где нет ни зверя, ни человека? Это означало, что где-то рядом может быть стража, а у него только крохотный кинжальчик. Но в то же время появилась и надежда. Стена означает что-то, требующее охраны. А что, кроме воды, охраняет пустыня? Он поднял руки. Кирпичи наверху стали мельче, но до верха не доставал. Тогда он подпрыгнул как можно выше. Стена оказалась не выше 6 локтей. Он успокоил сердце, представил в темноте каменный край, подпрыгнул, повис на руках, подтянулся, но сорвался и тяжело упал. Отдышавшись, подпрыгнул снова. На этот раз получилось. Он перевалился через стену, которая была не шире 3 ладоней, сел, свесил ноги по ту сторону, прислушался и спрыгнул. Удар о песок прозвучал так, словно со стены свалился мешок с овсом, а не тренированный охранник. Не поднимаясь, Лотар снова прислушался. Теперь он слышал, как где-то рядом ходит кто-то огромный, полный жизни и гнева. Этот зверь мог вот-вот напасть на него. Нет, он оставался на месте. Вытащив кинжал, Лотар пошел на этот звук. Он сделал не больше 10 шагов, как последовал бросок. Лотар отпрыгнул в сторону, размахивая в воздухе кулаками. Но зверь, ударившись о какую-то преграду, взвыл, плюхнулся на заскрипевшей доски и отполз в угол своей клетки. Лотар шагнул раз, другой и наткнулся на доски, уложенные на песке. Но прутья решетки не поднимались. От них вверх перед Лотаром была пустота. Он стал вытягивать руку, но тут же отдернул ее. Ему пришло в голову, что он не вытащит ее назад. Ее будет удерживать, как держит зверя эта преграда. Попасть туда было легко, но вернуться мог только тот, кто знал, как с этим обращаться. Значит, Перяк прав. В Беклеме живет Кханаши. Напрягая глаза так, что на периферии зрения поплыли светлые круги, Лотар осмотрелся, но ничего не увидел. Это тоже было странным, ведь в пустыне он видел хотя бы на 20 шагов, но видел, а здесь... И тогда он услышал песок. Это был именно плеск, а не песок. А не воспоминание о звуке текущей воды, которая мучила его целый день. Лотар осторожно обошел помост и шагнул вперед. Внезапно он стал видеть, как если бы вышел из тени. В 10 шагов перед ним был невысокий, до его колен парапет, за которым мягко, шелково плескалась вода. Вернее, она просто шуршала под песчинками, которые сдувал в нее ветер. Вода, вода, вода, хрустальное божество жизни! Он подошел к бассейну, наклонился над жидкостью, плещущей вровень с камнем. Раздался дикий, оглушительный визг, вспыхнул ослепительный свет. От этой яростной, немилосердной атаки нельзя было укрыться, даже зажав уши и глаза руками. Лотар упал, покатился по песку, уперся лбом в стену бассейна, желая, чтобы произошло что угодно, только бы исчезли этот вой и пышущий ненавистью безжизненный бело-голубой свет. Потом ему показалось, что он начал глохнуть. Может, звук и в самом деле стал тише, но, скорее всего, Лотар просто соскальзывал в беспамятство. Он замотал головой, пытаясь бороться. Ему лишь показалось, что он двигает головой. Он не мог шевельнуть ни единым мускулом. Это было ужасно. Он не мог отвести руки от глаз, не мог заставить себя открыть глаза, не мог даже дышать. Он попытался вдохнуть, чтобы легкие не кипели такой острой, невероятной болью, но и это не получилось. И тогда он понял, что, скорее всего, умрет от удушья, от невозможности вдохнуть воздух, который не замечаешь, как и воду, пока им дышишь, пока он наполняет тебя неуловимым веществом жизни. В отличие от воды, воздуха было сколько угодно. Вот он плещется у самых губ, но зачерпнуть его было так же невозможно, как напиться песком. «Встань, смертный!» Его тело легко исполнило приказ, он встал. Глаза его оставались зажмуренными, потому что голос не приказывал их открыть. Лотар понимал, что вот-вот умрет, но у него не возникало ни малейшего сомнения, что и после смерти его тело будет слушаться того, кто командовал им. Прикажут его телу стоять, оно будет стоять, хотя сам он уже умрет. Прикажут идти куда-то и сделать что-нибудь, оно пойдет и сделает. Он и не подозревал, что на свете существует такая абсолютная власть над людьми. «Дыши!» — приказал голос. «И можешь смотреть на меня!» Лотар вздохнул, каждой клеткой ощущая, как воздух вливается в его легкие, освежает кровь, удаляет боль, рассеивает пелену, окутавшую сознание, и возвращает жизнь. Потом открыл глаза и понял, что теперь видит все так, как если бы, не сходя с места, мог приблизиться к любому предмету и рассмотреть его с расстояния нескольких дюймов, или под одним из тех колдовских стекол, которые увеличивают все предметы. Он мог, например, до последнего волоска рассмотреть паучка, свившего паутину между ветвями. Мог увидеть отражение в глазах летучей мыши, летающей над деревьями. Мог при желании разобрать и более мелкие вещи. Даже свет, который только что едва не убил его, теперь ощущался как ровный розоватый туман, расходящийся вокруг змеистыми волнами. И в нем не было ничего болезненного. «Зачем ты пришел?» – спросил голос. «Впрочем, молчи, я сам прочту твои мысли». У Лотара появилось странное ощущение, будто кто-то медленно прополз по внутренней стороне его черепа. Это было щекотно и неприятно, это было унизительно. Лотар почувствовал, как в нем закипает гнев. И он, как жажда, должен быть удовлетворен, или жить станет невозможно. «Ого!» — прозвенел над оазисом голосом. «Ты еще способен сопротивляться?» В воздухе проскрежетал старческий смех. Впрочем, так ли? Лотар стал догадываться, что этот голос всплывает в его сознании не как звук, а другим образом, и еще ему показалось, что теперь все на свете могло с ним так говорить, стоило только сосредоточиться. И он начал ощущать даже голоса пальм, которые хором пытались ему что-то подсказать. «Мне нравится, что ты так думаешь, чужеземец с севера. Пожалуй, ты смышлен, это скажется на твоей судьбе». Как неудивительно было новое зрение Лотара, он начинал понимать, что какие-то части реальности не воспринимал по-настоящему, потому что только теперь заметил небольшой дом на другой стороне бассейна. Дом был мал и неказист снаружи, но когда Лотар смотрелся в него, он ужаснулся. Дом не имел конца. Каким-то образом в него были уложены комнаты, переходящие в залы, а те вели в залы еще большего размера, и всюду были предметы, понять которые Лотар не мог бы, даже если бы кто-то объяснял их назначение. Вдоль стен стояли статуи невиданных богов, огромные комнаты занимали диковинные машины, в углах, как простой мусор, были свалены горы несметных сокровищ, оружия, драгоценных тканей, изысканных и редчайших пряностей. На диковинной форме подставках пылились разнообразные книги, написанные незнакомыми, пугающими своей сложностью письменами. Еще многое другое было там, чему трудно найти объяснение. А на границе своего нового зрения Лотар увидел другие двери этого дома. Но не в эту пустыню и даже не в какие-то знакомые Лотару места, а куда-то бесконечно далеко, в миры, которые невозможно было представить. И в обрамлении всех этих творений, исполненных великолепной выдумки и тончайшей прекрасной магии, находился человечек, который восседал на большом мрачном троне, сделанном из камня, что был доставлен в этот мир через выходы, ведущие неизвестно куда. И это был не трон даже, а дивный прибор, чудесная машина, где каждая деталь имела смысл и назначение. Но как ни напрягал Лотар свое новое восхитительно ясное зрение, он не мог разглядеть и половины тех устройств, которые были вмонтированы в него. Чтобы понять, как это сделано, требовалась не одна человеческая жизнь. «И не пытайся, тем более, что у тебя нет этого времени». «Я хотел бы сам говорить за себя», — подумал Лотар. Ответом ему был смех, который звучал так, словно смеялась сама пустыня. «Ты держишься достойно. Это тоже нужно учесть, когда я решу твою судьбу». Щекочущее присутствие мага в сознании ушло. Лотар понял, что теперь он может говорить. Только это было бессмысленно, потому что Кханаши уже знал все. «Ты так хочешь пить, что решил утолить жажду в моем бассейне?» Снова этот раздражающий, скрежещущий смех. «Взгляни, что ты принял за воду». Теперь чудное зрение Лотара раздвоилось. Он видел колдуна на троне и мог заглянуть в его бассейн. Он отшатнулся бы, если бы сумел, или на худой конец закрыл глаза, но ему было приказано смотреть, и он не смел ослушаться. Это была не вода, а что-то черное, как то масло земли, которое горит тяжелым дымным пламенем. Но это было и не масло, а что-то специально созданное колдуном для того, чтобы тот мог смывать неудачные результаты своих экспериментов. Здесь были души людей, загубленных колдуном, тела животных, превращенных в монстров, чувства, мысли и желания невиданных существ, о которых Лотар никогда прежде не слышал, и в этом же бассейне, скорее всего, растворится он сам. По сравнению с этим, все яды земли – бальзам восточной красавицы. При этих словах колдун каким-то образом выпустил Лотара из круга своего внимания, и тогда Желтоголовый стал искать в его доме воду. «Но-но! Я с тобой разговариваю, смертный! Изволь слушать!» — повысил голос Каханаши. «Ты победил!» — прошептал Лотар запекшимися губами. Он чувствовал себя очень странно, произнося обычные слова на том языке, которому научился от матери и отца, почти забытым за годы скитаний. «Давай закончим, мне надоело тебя слушать». «А почему бы тебе не послушать? Ко мне мало кто приходит. Все живое в округе нашло свой конец в этом бассейне. Ты убил их. Я их использовал. Для моей магии нужно много материала. Если на свете есть справедливость, то ты за это. Забудь об этом, бродяга. О какой справедливости ты говоришь? Подумать только, от кого мне приходится выслушивать упреки? От наемника, убийцы и висельника. Почти вора». «Я не вор. Ты пришел украсть у меня воду. А ты украл оазис у людей. Ты вор». «Человек, ты полагаешь, что хорошо относишься к людям. По крайней мере, они тебе интересны. Что же это облегчает задачу? Вместо того, чтобы любить их, ты будешь их убивать, будешь сжигать их живьем. Я не хочу экспериментировать с тобой, я просто превращу тебя в черного дракона». Лотар закрыл глаза, чтобы не видеть той уродливой радости, которая появилась на лице у колдуна. «Это, кстати, довольно простое колдовство, не нужно ничего изобретать. Мы покончим с этим до восхода солнца, и я так давно не видел, как это происходит». «Что именно?» «Трансмутация, наемник. О, если бы мне захотелось порадоваться по-настоящему, я соорудил бы огромное зеркало, чтобы и ты мог полюбоваться, как под действием заклинаний из существа, имеющего бессмертную душу, ты превратишься в чудовищную, неуязвимую машину разрушения. Только на это уйдет слишком много времени. Придется обойтись и без зеркала. Сейчас я выйду к тебе, и мы начнем. Это лучше делать на воздухе, где не так помешает твой гнилостный запах, то есть запах дракона». Каханаши встал с трона и, размахивая руками, вышел к выходу. Если бы Лотар мог, он убежал бы, даже забыв о воде. Но ему оставалось только ждать то неизбежное, что должно было произойти.